Видно, быстро Джо своих предупредил, чтобы на задний двор никто не совался. Боятся тут этого бородатого. Плохо знакомая всем он тут личность. Впрочем, как я думал и о себе, подобное. А оказалось, что этот чел про меня ничего не знает, хотя и выбрал в противники. Но у него, для этого, была совсем другая причина. А ничего так, площадка, удобная и огороженная. И развернуться, есть где. И главное, освещение. Частенько видно тут клинки скрещивают, и мокры, и гости поселения нашего. Вот и меня угораздило же сюда, в виде поединщика, попасть. Но в сторону посторонние мысли. Мне, есть о чем, более серьезном, подумать. План на бой, есть возможность проверить свои навыки в вызове заклинания слепоты. Это мое, одно из самых главных оружий. Обездвижить и нанести свой удар. Другого выхода нет, он сам сказал, что мастер-мечник. Да и вон его легкий меч, а его ляжки, своими ножнами бьется. А ведь меч больше полуторника, хотя вроде, как легким смотрится. А значит, явно артефакторное оружие. С моей шпагой не сравнится, наверное, по скорости, но возможно, что мужик возьмет опытом, ну, и арсеналом своих отработанных приемов. Мне и одного его приема хватит за глаза. Нас даже сравнивать в подготовке глупо. Но и мне есть, чем его удивить. Надеюсь, что смертельно удивить. Оставлять его в живых я не намерен. И еще у него нет на пальцах ни колец, ни перстней. А значит, что-то спрятано на груди или на запястьях. Ну, не такой же он отмороженный, что не пользуется хорошими артефактами. Хотя вру, одно колечко есть, и появилось вновь. За столом он мне его просто сам продемонстрировал. Навязчиво нагло, смущая и нагибая мою волю, опять же, ощущением неизбежного, и безысходностью неотвратимого. Но просчитался. Подобное чувство я совсем недавно пережил, да повторять и испытывать, по новой, не хотелось совсем. Но тут, увы, мне не оставили шансов. А так, что мы имеем из того, что можно записать себе в актив, на этот, мне ненужный совершенно, вынужденный поединок. Кинжал, который при нанесении им раны противнику, лишает его части его жизненных и магических сил, вплоть до летального исхода, передавая забранную манну мне, как обладателю кинжала. Второе, конечно, основное мое оружие шпага, пускай и короткое, но для боя в стесненных условиях, просто отличное оружие, к тому же, имеющее дополнительную функцию, при подаче манны и сил, позволяет мне ускориться в своих движениях, без ущерба для моего организма. Третье, думаю, что клипса от благодарного барона на точности она мне сейчас ой, как может пригодиться. Но работает артефакт фоном, куда хочу, туда удар и придет, проверено на тренировках с моими наставниками. На четвертое место, наверное, а может и на первое, поставил бы свой главный аргумент в магии, каменный шип. Тут, если много сил в удар не вбухивать и точно буду работать, то даже по двигающемуся противнику буду попадать. Из магии еще перстень огня, огненное копье. Не сильно, на минимумах, чтобы магический щит гада просадить, самое то будет. Промахнуться по нему не даст клипса точности. Не промахнусь, но вот с выделяемой на удар магией надо быть очень осторожным, иначе я тут всю таверну к чертям собачьим спалю. Всю, что еще есть в запасниках по магии. Ну, щит магический и накопитель, это понятно. Два лечебных артефакта, тоже хорошо, один сильный, а второй, что Марианна подарила. Наверное, девчонкам отдать надо будет, когда они в мокры подадутся. А может и просто отдам тише, когда в город к магу-артефакторщику поедем. В дороге может, все, что угодно произойти. Ну, и самое главное, это перстень и защита в виде наруча на руку, плетение слепоты. Вот с чем у меня связаны главные мои надежды. Вроде все, а нет, я сегодня со своей пукалкой пострелять брал в пустоши, там у меня одна обойма есть, прямо в пистоле заряжена. Ну, это уже совсем на крайний случай. И перчатки ударные, если дойдет до ближнего боя на кулаках, серьезный аргумент. Хотя в этом плане, я этому бугаю на один его точный удар. Глава 7, глава 7, крайний раз предлагаю, Константин, ты мне палец и кольцо твое, и живой к родителям, к маме под юбку. Играет мечом передо мной, мой противник. Плащи сняты. Лишнее оружие, которое с собой носит мой противник, тоже убрал. Надеется только на свой меч. Я же, напротив, ничего с себя, кроме плаща, не снимал. Ветер на улице, потому и накидку взял свою эльфийскую. Зимой в ней тепло, летом прохладно, одно слово, артефакторная вещь. Сам же, настраиваюсь на бой и на его подколки, и попытки меня зацепить, никакого внимания не обращаю. Я недавно отличную школу прошел, теперь меня трудно из себя вывести. Молчишь? Ну, что ж, я сделал все, что мог, чтобы не убить тебя, говорит мой противник, попробую пощадить, но боюсь, разгорячусь, и все закончится не так, как бы хотелось. Я тут давно обитаю и часто у меня с мокрыми стычки случались, но я тут никого не убил. Да, ранить противников приходилось, но никого не было с такими украшениями среди них, какие есть у нас с тобой на пальцах рук. В этом мы с тобой схожи. Ну, что ж, раз ты не хочешь признавать свое поражение и добровольно согласиться на мои условия, то, что ж, не начнем ли мы? Киваю, настраиваясь на бой. На счет три, говорит он и тут же, три, и бросается на меня, в свою убийственную атаку. Что-то подобное от него я и ждал. Про этот прикол мне наставник, который Крафт рассказывал, очень, знаете ли, грязный прием. О подобном Макс даже не заикался, хотя, как я понял, общество Ариста, это еще тот террариум. Ну, а встретил я в атаке моего противника просто, долбанул по нему каменным шипом. О, как, отбросило его на несколько шагов назад, сбив его наступательный пыл. В глазах у него непонимание от происходящего, обескураженности проступающий страх. Магический щит явно сильно у него просел, но магией мне его убивать нельзя. Мне до его мозгов добраться, край, как надо. Есть задумки, сам ведь напросился. А потому, чтобы пробрало и пока он на месте стоит, воспользуемся отработанным сегодня в пустоши приемом использования огненного артефакта, но на самом минимуме своей силы и вливания в артефакт манны. А во, проняло, похоже, дурачка, сам уже видно не рад, что ввязался в эти, ни мне, ни ему, по большому счету, ненужные разборки. Понял, погорячился, кричит он мне, разойдемся миром, предлагает он, палец на отчик рыжевания, можешь даже сам это сделать, говорю я кольцо тебе и так отдать могу, за сохранение жизни, предлагает он. Но меня на этот счет уже проинструктировал, в прошлый раз, наставник. Кольцо, пока я хозяина не грохну, моим никогда не будет, вместе с пальцем и то. Мне нужны твои знания, человек. Ты сам напросился, отвечаю я честно. Ах, ты, злится он, понимает, что недооценил меня, расслабился. Ошибся в своей оценке моей обороноспособности. Ну, я предлагал не обессудь, кричит он, и вновь бросается на меня в атаку, размахивая своим мечом, а серьезный противник, жаже, думаю, что и Крафт перед ним, что тот мальчик для битья, будет, нельзя мне к нему близко приближаться, а как так сделаешь, в условиях скованного пространства вокруг, и вновь идет на верткую цель мой каменный шип, и вновь он едва после магического удара, который почти нивелировал его магический щит, не валится от отдачи, на землю, так и держу его на прицеле, огненным артефактом больше боюсь пользоваться. Пока что, мне магии хватает, на плетение магии земли, но долго ли я так протяну, а сил ему не занимать, здоровый гад, как бы ему его активность в разы снизить, в голову приходит одно единственное, наверное, как мне показалось, решение, шпагу перед собой острием в землю втыкаю, по противнику, чтобы осадить его активность немного, опять магией, в виде шипов из камня, бью, с тем же, впрочем, результатом. Попадание есть, результата в виде пробития щита, нет, а потому, в руках у меня уже моя пукалка примостилась. Тренировался я сегодня стрелять, в паре с клипсой, неплохо это у меня в пустоши получалось. Как цель, в качестве мишени выбрал его правое колено. Попаду, то точно надолго его активность снижу, а то и вовсе прикую к месту. Раненым в ногу не очень-то побегаешь, если лечебных артефактов сильных нет, тут первым уровнем не поможешь. Разве что кровь остановить и рану немного зарубцевать. Пулю вот так не вытащить, а она точно будет и останется в ране. Три дергания подряд моей пукалки, и бальзамом на душе у меня крик моего противника. Достал я все же эту сволочь. Не обманул главный старший охранник графа, бывшего сослуживца моей мамы. Осина делает свое дело, особенно, если она еще и обожжена нужным способом. Есть попадание, и есть ранение. А теперь, не теряя времени, пукалку в кобуру и хвать за эфес шпаги. На противника посыл слепоты, из артефакта у меня на пальце. Есть, застыл гаденыш, а теперь не ждать. Самый сильный удар шпагой ему в грудь. Ой, не понял, как я так мог промазать с трех шагов. Начал двигаться, гад, медленно, словно заторможенный, но от слепоты отходит, Впрочем, ранение ему сильно мешает. Спасибо пукалке. А кто-то говорил, что это абсолютно бесполезный артефакт. А ты ж посмотри, он то и выручил. И, что теперь, скрещиваю клинки с противником. Опытный гад, но явно ранение ему мешает собраться с силами. Я, пройдя клинком его защиту, вновь наношу удар ему в грудь. И вновь мимо. Да как же так, что-то, словно уводит мой удар шпагой от его тела в сторону. Дела, вот видно, на что он так надеялся. И как мне это преодолеть? На ум приходит только сдвоенный удар, причем после применения, в очередной раз, заклинание слепоты. А, для лучшего эффекта, думаю, и стрельнуть нужно, но вначале опять шип запущу, а вдруг с ног собью, он же еле на ногах стоит. Но стоит же, доставать по новой пукалку не пришлось. Шип доконал все же, этого сталкера, долбанного. Ранение сказалось на нем не в лучшую сторону. Валится гад на землю, а следом я уже опять слепотой его добиваю, заставляя застыть неподвижной мишенью, распластавшись на земле. И сходу пытаюсь пригвоздить это тело, окончательно, шпагой, целясь в грудину суки. Да опять не тут-то было. Острие шпаги непонятно как, что-то опять уводит в сторону. И она втыкается в грунт, аккурат рядом с курткой сталкера. Но я к этому уже готов, помню про свою теорию сдвоенного удара. В левой зажат кинжал, и я буквально падаю на лежащего и не шевелящегося сталкера. На нац. Точный удар в глаз, гаду. Пригвоздил. А вот и поток пошел в меня, остатков его сил магии, и как я понял, знаний. Уж тут я сдерживать себя не стал, как это было с родственниками моего наставника Макса. Тут я эту гадину до состояния скелета и кожи доведу. Опыт есть. Тренировался на исчадиях пустоши. Ах, как же хорошо-то. Впитываю я в себя дармовую энергию. И что-то вновь в меня постороннее, вместе с ней, от этого воина вливается. Но хватит. Мне еще не хватало в пыль его высосать, вернее, в прах. Отстраняемся и кинжал на выход. Ну и видок. Точно кожа и кости, в прямом смысле этого слова. А теперь быстро обшманаем этого урода. Мне нужно срочно добраться до его артефактов. Времени на поглощение колец не так уж и много у меня. А ведь еще и до своей комнаты нужно добраться и дядюшку Джо предупредить, что я смогу пропасть на пару дней. Подумать только, 8 убитых в этом кольце мастеров и их знаний теперь заключено, а было всего 7 раньше у моего противника. Теперь я примерно представляю, что делать, а потому быстро и качественно шманаю останки своего противника, как бы мне это не было противно. Так, а вот, похоже, на то, что я и искал, в районе груди у дядьки 3 кулона. Как понятно, тот самый магический щит, который я только с помощью пукалки пробил, хотя сильно по нему, ради честности, и не бил магией. Огненным артефактом я бы его точно просадил, но тогда, с большой вероятностью, и дом, и таверну дядюшки Джо бы спалил. 3-й кулон, явно банковый. А вот это уже очень интересно. Нужно успеть, времени в обрез. Ну и, наконец-то на руке, в районе запястья, браслет. По-видимому, это именно то, что и не давало мне прикончить шпагой этого уродца. А вот сдвоенный удар, артефакт не выдержал. Снимаем. Ну, и про кольцо мастера клинка не забываем. А теперь, в темпе, обратно. Нужно срочно с дядей Женей мне переговорить. А меня ждали, вернее ждал, в зале, только Джо. Расстроенный и явно меня тут вновь увидеть, уже и не мечтающий. Радостная улыбка озаряет его лицо. Но мне не до поздравлений, а потому, дядя, у меня времени в обрез. Обрываю в раз его веселье, я могу потерять сознание на неопределенное время. Насколько, не скажу, может час, а может и пару суток, а то и больше, но так надо. Вашего постоянного клиента, я порешил, останки его там, у вас, на заднем дворе лежат. Займетесь? Дядя радостно кивает, с большим удовольствием. Он тут многим в деревне и в округе, вообще, как кость в горле. Но потом расскажу. Ты, я вижу, сильно спешишь и что-то еще хочешь, уточняет опытный дядя Джо. Кулон банковский есть, задаю я ему, на данный момент, главный для меня вопрос, кивает. А как же, есть, конечно, а зачем тебе он нужен, тут же интересуется он. Я же, показываю, снятый со сталкера, аналогичную магическую игрушку. Хочу попробовать перевести с его кулона деньги, если они у него там есть. Попробуем. А так разве можно, удивляется он, я киваю, да, но все объяснения потом, говорю я, доставайте, попробуем пока у нас с вами есть такая возможность, говорю я, и ведь получилось, но жаль, что теперь еще и дядюшка Джо будет знать о моих новых, таких необычных, способностях, Все, как показывал Макс, делал. Пошагово, а главное быстро. Есть, приход 360 империалов. А во, сколько накопил. А это на счету, изумляется трактирщик. Отмахиваюсь. Теперь уже не важно, говорю я. Предложение такое, пока у меня не появится банковский кулон, на который вы мне потом вернете эти деньги, вы их подержите у себя на кулоне. За услугу, 10 империалов. Как вам такое, шикарное предложение? И, правда, шикарное, улыбается, почти счастливый, трактирщик. За просто так, сотню золотом отхватить. Не волнуйся, остальное верну. Я же, засовываю уже пустой кулон банка сталкера себе в карман. Дедушке Тимофею отдам, он знает, что с такими игрушками делать можно. А вот теперь, я к себе, говорю я. Если я утром не выйду, то за моими съездите, пожалуйста. Пусть за мной присмотрит, мало ли что, кивает. Что по его вещам и лошадям? Задает он вопрос. Себе ничего оставлять не буду. Предлагаю просто все сейчас собрать и отвезти к вашим. Ты, как? Прикидываю и так, и этак. Лучший вариант, соглашаюсь я. С лошадьми старшие разберутся. Ну, а вещи, дядя Крафт разберет. От тела избавитесь. Не беспокойся по пустякам. Уехал, да и все. Говорю же, его тут никто искать не будет. Он тут всех достал. Заверяет он меня. Ну, тогда все, я к себе. Времени в обрез. Тороплюсь, иначе все неудобства и страхи будут зря получены мной. Говорю я, все, я убежал. И ведь успел. Разделся. Вещи аккуратно у кровати сложил. Ну, а сам улегся под одеяло в кровать. А теперь можно и попробовать это колечко себе привить. Вопрос только в том, а выдержу ли я такое испытание? А потом пришла боль. Сильная боль. Терпел, сколько мог, чтобы не кричать. Но вроде артефакт лечебный сработал у меня на запястье. От родственника моего молодого наставника я забылся тяжелым сном. Глаза открываю. А во, вроде цел. И даже мыслить могу. Значит, я жив. Прикрываем немного глаза. А это, кто тут рядом со мной под одеялом примостился? Светка, она-то тут, что делает? Но будить не спешу. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Да нормально себя чувствую. Голодный я, это, да и в туалет бы сбегать. Но ворочаться начну, сеструху разбужу. А она тут неспроста. Ведь я не дома, вообще-то. Нахожусь в таверне у Джо, в комнате, которую он для меня выделил вчера. Непонятно. Интересно, сколько я в отключке провалялся. Сестра головой на руке лежит, где у меня на пальце ладони кольцо надето мастера клинка. Не могу пошевелить. А интересно, как оно сейчас выглядит. Но думаю, пора вставать, одеваться. Я-то раздетым лежу, а вот сестренка в полной боевой форме. Не раздеваясь, ко мне в кровать завалилась. Но за то, что беспокоилась, спасибо. А теперь аккуратно приподнимаем ей голову. Ее руки с себя убираем. Умаялась она, бедная, даже и не думает просыпаться. А я приведу себя в порядок и в душ схожу. Я после боя и не мылся то совсем, весь потом провонял. Сижу в общем зале таверны. Напротив меня, дядюшка Джо расположился. Завтракаем вчерашним мясом. Раннее утро. Вещи собрали. Сами на коней. Те, что были ферса, на поводе пошли. Рассказывает он уже о своих похождениях вчерашним вечером. Мы с племянником Максимом ездили, к твоим. Туда приезжаем и устраиваем переполох. Время-то было очень позднее. Всех на уши поставили. Честно рассказал, что у тебя какой-то конфликт с нашим местным головорезом случился, сталкером местным. Его, говорю же, в округе, каждая собака знала. Я его сам, лет 10, как знаю. Частенько он у меня в таверне останавливался. Ну, как и вчера, впрочем, обсказал твоим, что надо бы вещи и лошадей прибрать, чтобы потом ты сам с ними, что куда пристроить решишь. А мне, что с тобой делать и как ты себя чувствуешь, не ранен ли? Все же ферзь тут считался, еще тем отморозком. От его руки и меча многие пострадали, но надо отдать ему должное. Сам он не провоцировал стычки, но и не пытался от них уклониться и всегда, кто бы ему ни противостоял, выходил в них победителем. Но гибели своих противников не допускал, но зато обдирал их потом, как липку, и на деньги, и виру разводил. Вещи и лошадей с оружием у побежденных забирал. Кому-то что-то возвращал, естественно, за деньги. Но большее количество времени он где-то в пустоши или около нее проводил. Коль столько тут прожил, то значит, удачливым сталкером был. Не буду у тебя спрашивать, чего он к тебе пристал, но рад, что ты выжил. Я же ухмыляюсь. Знал бы он, как я рад этому факту. А, как тут твои девчонки оказались? Продолжает он свой рассказ, так все просто. Старших мама с собой взяла, ну, и Светлану, она ведь, как и мама твоя, больше по врачеванию. Приезжаем мы сюда все вместе и к тебе, а ты спишь как сурок. Мама твоя тебя своими способами проверила и сказала, что никаких отклонений не чувствует в тебе. Оставила вот сестру твою, Светлану, за тобой присмотреть. Наш Макс обещал ей за дочкой ее присмотреть. Утром сказали, что приедут проведать и Светлану подменить, если ты еще не сможешь встать и не проснешься. Ты ведь предупредил меня, что можешь проспать дня 2-3. Я так твоей маме и сказал. Наставника твоего предупредят. Макс уже уехал. А Крафт, ты так в курсе. Он вещи этого Ферса принимал. Кстати, лошадки у Ферса зачетные. Хоть лошадки и невзрачные на вид, но по пустоши на них сталкеры шастают, лучшего и не надо. А у него их было две. Но девочки, отмахиваюсь, старшие разберутся. Я все равно в разведении лошадей ничего не понимаю. Сижу и думаю, а дальше-то что? Нужно, по идее, маму успокоить, что все со мной нормально, потом к наставнику рвануть, доложиться о моих проблемах. С этими кольцами мастеров что-то нечисто. Как-то же этот Ферс меня смог вычислить. Но и прибыток тоже ощутимый. Только бы с новым артефактом разобраться. Подумать только, удар отводит. Сильно. Явно этот дядька, как раз за счет этого, всех и клал, в поединках. Да, в итоге, на меня нарвался, сам притом, спровоцировав драку. Твои должны вот-вот приехать. Все домой, киваю, отдохну. К наставнику сегодня, уж точно, в село не поеду, да и подготовиться надо к поездке. Опять же в город собираемся, да и в школу бы собраться, да не хочется, говорю я. А кто хотел из нас, в твоем возрасте, ходить? Смеется Джо, заставляли же родители. Ладно, иди, собирайся. Как твои приедут, скажу им, что ты уже проснулся. Завтрак для Светланы в комнату подать, киваю. Если можно, тоже, думаю, еще пойду, полежу. Что-то в сон опять клонить стало, как поел. Глава 8. Глава 8. Не стал я светить необычным артефактом перед Максом. Что-то удержало меня от такого шага. Да он наставник, да почти учитель, но он Ариста, он не за просто так со мною возится. У него для этого и личный интерес имеется. А вот Крафт, он меня просто ценит и любит уже за то, что я сын его женщины. На сейчас женщины, с кем он живет и от кого у него есть совместные дети, во всяком случае, будут. Забрали меня от дядюшки Джо. Приехали три фурии и без разговоров схватили под белые ручки и домой оттараканили. Никаких уговоров, никаких моих объяснений на людях слушать не стали. В бричке, ее как раз сейчас обкатывали еще Светку, с собой в нагрузку вне нее сунули и домой. Светику за поводья и на облучок. Тишка и Сулия из себя вооруженных до зубов наездников изображают. Они боевое сопровождение нашей повозки. А мы с мамой шепчемся, укрылись одеялами и под пологом спрятались от посторонних глаз. И как ты все это объяснишь? Наседает на меня мама. Я же удивленно на нее взирая, отвечаю. В каком смысле? Не понимаю я, чего хочет от меня услышать моя родительница. Чего к тебе пристал известный у нас и в селе, и в деревне, и даже в уездном городе старый опытный сталкер? А, сильно волнуясь, спрашивает меня мама, чего он от тебя хотел? Он никогда никого сам на поединок не вызывал. А тут сам Джо говорит, что ничего не предвещало драки между вами, и этот старый скотина сам к тебе подсел. И даже Джо выговаривал, когда тот попытался за тебя впрячься, сказал, что это ваше с ним личное дело, и даже угрожал ему проблемами с его родственниками. Повторюсь, за все эти годы он себе подобного никогда не позволял. В чем он тебя обвинял, или что-то хотел? Ну, и что прикажете мне маме отвечать? Не говорит же ей все как было на самом деле и чего он такого от меня хотел? Артефакт мой ему понравился, перчатки, усиливающие удар, которые мне Руслан Вассерман подарил. Придумываю я на ходу, я ему, так и так это подарок, а он ни в какую хочу и все. Даже про то ему сказал, что я друг семьи аристократа. А вот он ответил, что ему на эти побрякушки наплевать. Зачем-то ему понадобились мои артефакты, надетые в тот момент на мои ладони. Скотина, злится родительница, как же мы вчера все перенервничали сильно. Хотя и Джоз говорил, что все уже позади. Но плохо один пристал, будут, значит, приставать к тебе и другие. Отмахиваюсь, утрутся. Говорю я уверенно, да из-за этого моего противника, что, как оказывается, тут всех Марков гонял, мне никто претензий не предъявит. Самонадеянно отвечаю я маме. Так-то да, но ты будешь всех раздражать. Скривилась мама, они утирались, получая от него по соплям, а ты, щенок в их понимании, сладил с ним, причем доведя ваши разборки с ним до летального исхода последнего. Ты представить себе не можешь, как они тебя ненавидеть все будут. Раньше ты был никто пацан, которого все гоняли. Потом, вроде подрос, и тебя прекратили на время трогать. А вот теперь, каждый макр будет считать, что он сильнее тебя и будет стараться это и себе, и всем остальным доказать. И поверь, в этом случае и кольцо друга Риста не очень тебе поможет. Так-то, упс, как-то об этом я не подумал. Но это ведь неправильно, говорю я. А, кого это волновать будет? Просто теперь тебя любой из макров будет вправе цеплять. Отвечает мама, вот, как сейчас ты со шпагой на бедре расхаживаешь. Увидит тебя с оружием и вперед на ристалище. Кинжал, меч, шпага для тебя пока недосягаемое удовольствие, во всяком случае на людях. Когда в пустошь уходишь, вооружайся как хочешь, и во что хочешь. Там тебя никто ждать и искать специально встречи с тобой, не будет никто. А вот в населенном пункте, тем более в деревне Макров, носить я тебе с собой оружие запрещаю. Когда ты со мной или со старшими сестрами еще можно, Тиша и Улья за тебя впрягутся, и на поединке заменит, все же родственники. Так что, при них никто тебя не будет цеплять. А вот, как ты сам вечно везде ходишь, увы, прицепится обязательно, дай только известию о вашем поединке, повлекшем гибели их обидчика, разойтись среди макров. А в школу тогда, как мне без оружия ходить? Задаю я волнующий сейчас в меня вопрос. Твое оружие там, твои кулаки и голова. Наставительно говорит мама, все, дойдет до вызова на поединок. Света и Дашка прикроют тебя, и не куксись, на них в школе никто не дернется, хоть толпой на тебя не нападут, и то хорошо, а на поединок уже и я подъеду и с твоими старшими сестрами, а то и сам Крафт со своим другом китайцем подъедут. У Светланы нашей крайний год обучения в школе, да и красавица она, а нам красивым многое позволено в мире мужчин, помни об этом всегда. Я кривлюсь, но в правоту мамы верю полностью. Да и все меня предупреждали насчет той же шпаги. Это просто я после пустоши возвращался, да и расчет был на то, что просто переночую в дядюшке Джо, а поутру на телеге с Максом доеду до дома учителя. Кто там ко мне приставать будет? А оказалось, но и Макс предупреждал, что за шпагу могут и спросить, а теперь даже за кинжал спрос будет. Дела. Будем надеяться, что больше такого знающего воина, каким был этот Фирс, мне больше не повстречается на жизненном пути, во всяком случае, пока сильным не стану и совершеннолетним. Вот тогда, по-любому, придется выскребывать для себя место среди равных. Быть равным среди сильных, так лучше звучит. Но дядя Джо говорил, что будет всем говорить, что этот Фирс уехал. Вспомнил я, о чем разговаривал после поединка с трактирщиком. Мамуля горько так усмехнулась. А сколько у него в таверне народу работает? Ты об этом задумывался? Спрашивает она меня, да сказал он, чтобы никто не ходил на задний двор, пока вы там клинками махали, а ты даешь гарантию, что за вами никто не подсматривал, то-то, рано или поздно все будут знать, что у вас произошло с этим Фирсом, пускай и не все правдой будет, почему, больше придуманного будет, но суть-то останется все та же, малый уложил навсегда, самого поганого обидчика всех злобных макров. Они сами же его всегда на поединке вызывали и все всегда отхватывали по полной. Потому и говорю, ты для них всех станешь напоминанием их позора. А ты, малец, еще и вдруг с оружием наперевес ходишь. А, значит, считаешь себя взрослым. А коли так, то получи. Все. Да, так себе ситуация. Но ничего, у меня есть чем всех удивить. Но и зря провоцировать на агрессию никого не будем. Уберем пока, до времени, с глаз долой неположенное мне пока по возрасту, оружие. Мама, а как же поездка в город? Дорога, и я без оружия? Пугаюсь я, глупый. Ты же с нами будешь. Кто рыпнется-то? Кстати, улов неплохой нам достался от этого Фирса. Улыбается, начавшая успокаиваться. Мама, лошадки отпад просто. Но специфика их использования весьма односторонняя. Потому Улья предлагает вывести новую породу. Вон, красавцы, на которых они сейчас с Тишей горцуют, вот от этих жеребцов и будем ждать жеребят, и доставшихся от этого Фирса, кобылок. А так, да редкая порода лошадей, которая пустоши ни с колечка не боится. Зубастики они мясо любят. На вид милашки такие, а суть этих животин живодерская. Интересный опыт может получиться. И в цене такие лошадки. И это еще надо найти, Кто тебе их продаст? В седельных сумках интересные редкие вещи нашли. К слову, Крафт ведь разбирал его седловые сумки, он то и нашел что-то интересное очень, необычное. И тут же с утра Дашу в деревню отправил за дедушкой Ки. Сегодня он у себя ночевал. Покупатели на его дом должны были прийти. Продать-то он продал дом. Да много, что просили его лично по дому показать. Вот Ки в вещах этот ферса что-то знакомое из оружия и нашел. Старик расстроен, в раздумьях и как, и Крафт, ждет твоего возвращения домой. Ну, и есть из вещей твоего бывшего противника, что толкнуть на базаре. Нам уж точно эти специфичные штуковины не понадобятся. Там что-то из арсенала сталкеров. Связываться с этим не хочу, и не хочу, чтобы кто-то из вас к этой сталкеровской дряни привязались, а потому все на продажу. Этим сейчас с девочками и займемся. Тебя, мужчинам нашим сдам, и в село. Потом до дядюшки Джо прокачусь, твои дела утрясать буду. А ты сегодня пока никуда дома сидишь. А в пустошь можно? Спрашиваю я, с тайной надеждой в душе. Туда можно. Соглашается мама и тут же добавляет, но оттуда только домой. Ни в какие таверны к Джо не идешь. Это пока посмотрим, как дальше события развиваться будут. А дома меня вяли в оборот уже старик Ки и дядя Крафт. Дали только переодеться, подкормили немного и на разборке моего вчерашнего опасного приключения потянули. Оказалось, что старый китаец нашел в вещах моего погибшего противника. Это почти глеф Анагината Гуаньдао. Менторно как-то, с растяжкой, спокойно рассказывает нам с Мишкой и Крафтом историю оружия, которое дедушка Ки держит в руках и любовно поглаживает подушечками пальцев, еле касаясь клинка, этого то ли копья, то ли меча. Китайское холодное оружие, часто ее путают с алебардой, состоит из длинного древка с боевой частью в виде широкого изогнутого клинка. Вес боевых образцов обычно в пределах от 2 до 5 кг, общая длина оружия в пределах 2 метров. Древко изготавливается из дерева, клееного бамбука или металла. Этот экземпляр сделан из местного аналога земного бамбука. Правда, по прочности он сильно превосходит земной вариант этой травы. Считается, что Гуаньдао изобрел когда-то в древние времена на земле великий герой эпохи Троицарствия, Гуанью. Он был образец рыцарственности, доблести и боевой мощи. Рассказывают, как будто он орудовал лично выкованной глифой массой в полцинтнера, сокрушая ею полчища врагов царства Шу. И пусть в это многие не верят, но образ Гуанью в массовом сознании китайцев неотделим от его клинка. Спустя 1000 лет реальный полководец времен древней смуты стал фигурой настолько легендарной, что постфактум был приравнен к императорам, а затем превратился в бога войны и справедливой мощи Гуаньди, сокрушающего демонов трех миров. В посвященных ему храмах и святилищах он неизменно изображается со своей глифой Гуаньдао. Благодаря ему она стала для нас китайцев почти таким же священным оружием, как для японцев катана. Его применению посвящены школы боевых искусств. Впрочем, Гуаньдао – оружие сложное в изготовлении и применении. Оно имеет каноничную форму с дополнительным крюком с тыльной стороны основного лезвия, часто снабжено красной кистью и 9 кольцами. К тому же классический клинок Гуаньдао очень массивный и тяжелый. Пусть не полцинтнера, как у бога войны, но до 10 кг его вес, масса немалая. Чтобы орудовать таким в бою, нужно долго учиться, и желательно в монастыре Шаолинь. Увы, но Шаолинь монастырей тут нет. А это оружие, которое я сейчас держу в руках, ближайший родственник Гуаньдао, только адаптировано оно не для героев и мастеров боевых искусств, а для массовой армии. Называется оно Пудао, простой клинок, и представляет собой классический китайский тесак или фэшиондао на длинном копейном древке. Им гораздо проще пользоваться при минимуме подготовки и еще проще изготовлять кустарно в подходящей мастерской, что я с другом своим когда-то и сделал. Это его клинок. Я сам наносил эти символы на лезвие. И раз оно оказалось у этого сталкера, то значит, мой друг Ли погиб. Дедушка Ки переводит свой взгляд на меня и как-то по-новому на меня смотрит. «Дай-ка мне твою правую руку, внучок», — говорит он. «Я в замешательстве. Там у меня кольцо мастеров меня, а перчатки дома я не ношу. Все остальные артефакты сняты. На шее только магический щит есть и накопитель, а также лечебный кулон, когда-то подаренный мне госпожой Марианой. И что делать? А будь что будет». Протягиваю я к старику свою руку. Он же не сводит взгляда с изменившего формы моего неснимаемого кольца артефакта. «Все так и есть», — удивленно говорит китаец. «Его суть моего старого друга в кольце. Однако, оценивающий взгляд на меня, Ну, что ж, ученик, сменим подход к нашим занятиям. Перестанем заниматься этой ерундой и приступим к серьезному подходу к передаче мастерства. Непонятно мне, о чем начал говорить старый мастер. Детей я не нажил, все погибли. Родственников нет, а знания не должны умереть вместе со мной. Потом взгляд его прилипает к мордашке моего младшего брата. А Михаил уже готов учиться сейчас. Он не такой ленивый, как ты, Костя. Говорит старый китаец, Винчунь, китайское боевое искусство. Ты тут говорил, что оружие тебе, и твой молодой наставник, и мама запрещают с собой брать, когда ты идешь в деревню или село. А потому, очень бы тебе пригодилось умение работать простой палкой, длинной палкой. Техника такая же почти примерно, как мы будем изучать сражаться на пудао, простом клинке. Времени у нас не так уж и много до того момента, как ты в школу пойдешь. И не забывай, у вас поездка в губернский город. Мама твоя настроена на поездку очень серьезно. Вот и будем готовиться. Но не сегодня. Я тоже перенервничал сильно, узнав, что моего друга детства больше нет. Да и ты пережил вчера не лучшие моменты в своей жизни. Хотя нам всем интересно, как ты смог уложить этого ферса. И все втроем внимательно смотрят на меня. Хмыкаю. Он наступился, просто повезло. Улыбаюсь я. Ну да, улыбается в ответ дедушка Ки. Мастер такого уровня и оступился. Ну да, ладно. У каждого из нас есть свои секреты. Придет время, сам все расскажешь. А пока отдыхай. Заслужил. За этот клинок и за то, что покарал убийцу моего друга, я в большом долгу перед тобой. Ты и Миша, с этого момента мои ученики. Я вам обоим буду передавать свое мастерство. И не возражай. Увы, ты связан теперь со мной ментально, через этот твой непонятный артефакт, который ты никогда не снимаешь. Не можешь? Киваю. Понятно. Переглядываются они с Крафтом. Он на сегодня твой. Продолжает свой инструктаж старый китаец. С утра встречаемся у Макса в усадьбе. Ему тоже изменю структуру занятий, он заслужил это своим отношением ко всем нам. А потом Мишка убежал с Викой Хрюшу кормить. Ки уехал в деревню, а я остался один наедине с Крафтом. И у нас состоялся серьезный и откровенный разговор. Уж перед ним, своим первым учителем, я не собирался ничего скрывать. Ну, кроме тайны изготовления пулек к своей пукалке. Говоришь, первым ударом ты никак не мог попасть по своему противнику? Сильно удивляется, выглядящий очень задумчивым, Крафт. Киваю. Ага, уводила словно что-то мой удар немного в сторону, и до тела этого сталкера я никак не мог дотронуться. Потом пришла в голову мысль сдвоенный удар нанести и кинжал, в итоге, достиг цели. Я даже не слышал никогда ни о чем подобном. Интересно, разобрался, что дает такой эффект, уточняет у меня Крафт. Киваю и показываю, снятый с своего противника, браслет. Странно, ничего не чувствовал. Пробовал уже этим артефактом пользоваться, тут же задает мне вопрос мной первый учитель. Мотаю головой. Тогда, сейчас переодеваться и на площадку. Я же пока попробую воспользоваться им, но чувствую, что нет, не мое это, не потяну, говорит озадаченно Крафт. Только, что есть силы, потянулся к нему, и все, голова закружилась. Нет, не смогу, а вот ты попробуешь. Интересно глянуть на эту игрушку в действии. Глава 9. Глава 9. Уже сутки в пути. Еще столько же по времени трястись по колъебинам тракта, и мы на месте. Не спешим, но, как мама говорит, поторапливаемся. Всем семейством решили прокатиться до уездного города. Всем хотелось совершить столь увлекательное путешествие. Ночной привал. Я на страже. Со мной дежурит мама. Ну, как дежурит, спит, отдыхает, но с наказом мне, если что-то почувствую непонятное или что-то услышу в ночной тиши, то сразу же ее будить. Останавливаться в тавернах мама не захотела, ведь одни девушки у нас, считай, в нашем маленьком караване, а к большому каравану торговцев уже мама не захотела присоединяться. Медленно слишком они передвигаются, а у нас на хозяйстве в усадьбе один Крафт остался. Поспешать надо, из дедушки Ки, еще тот помощник. По первости в планах у мамы было с Крафтом Улью оставить, а с ней уже наших малых Мишку и Викторию. Но малые такой хай подняли, такой плач устроили с соплями, причитаниями и упрашиваниями, что не выдержала мамина тонкая душевная натура такого давления. Согласилась, в итоге она, с собой забрать и малых в это небольшое ведь путешествие. И вот, мы на бричке и фургоне путешествуем всем семейством по дорогам империи. Опасно, конечно, но мама уверена, если дойдет до драки с любителями рабства и не очень умными аристократами, кто на дорогах общего пользования себе, путем разбоя, людей в дворню набирают, то мы сможем отбиться. Есть у нее право в это верить. Ведь и она сама, и Улья с Тишей, и даже Светка с Дашкой уже неплохо с огненными плетениями обращаются. А, если учесть, что каждая из старших сестер уже на уровне крафта и мечом орудовать умеет, то мы для всех непростым противником будем. Есть чем удивить, желающих за наш счет поправить свои финансовые дела. Да и подслушал я тут разговор перед убытием, который состоялся между крафтом и мамой. Как понял из него, мама сама хочет, чтобы какой-нибудь денежный мешок сам рискнул напасть на нас. Есть у нее в планах таких идиотов на деньги развести, а то и на артефакты. Кстати, за свою свободу даже Ариста нам заплатит и не дернутся. Главное свою настоящую силу им показать. Ведь мы вправе и вовсе их казнить без суда и следствия, и повесить на первом же дереве, за учиненный ими разбой. Права и законы королевства на нашей стороне. Мишка правит фургоном, где расположился я, и спят с нами по ночам Тиша и Светка. Бричка – это мамин транспорт, доставшаяся нам от родственников моего молодого наставника, запряженная парой гнедых, которыми сейчас увлеченно правит Вичка. Мама у нее в качестве пассажирки, сейчас отдыхает. Старшие девчонки все верхом на конях, исполняют обязанности нашего боевого охранения. Даже лекарка Светка и то воинственно сейчас выглядит на своем скакуне. Чего уж говорить, все они намного лучше меня в седле держатся. Даже меня хотели в этой поездке верхом на лошадь посадить, но я воспротивился, сказал, что потом буду тренироваться. А вообще-то у меня свой транспорт имеется, который, увы, пока с собой, в такую поездку, не взять. Вархаммер, это очень серьезно, слишком много вопросов к нам сразу возникнет у всех, с его наличием в нашем отряде. А так едем, наслаждаемся поездкой. Я и вовсе развалился на подстилке из сена, укрывшись сверху своим эльфийским плащом. Хорошо, спокойно, укачивает. Мысли возвращаются к дням перед самым убытием в путешествии. Есть что вспомнить про то, как я лично готовился к этой поездке. А приготовиться надо было. Много вопросов нужно было закрыть перед отбытием. А, если брать по значимости, то, во-первых, с Максом-наставником мое отсутствие обсудить надо было. Дедушка Ки пообещал за ним присмотреть. С поставками продуктов в готовом виде перебоев не ожидается. И хотел я посоветоваться с ним, что из оружия в эту поездку мне брать лучше, шпагу или меч. Лично я склоняюсь больше к короткой шпаге и кинжалу из комплекта боевой поры. Длинную брать не хочу, в поездке неудобно мне с ней будет, да и великовата она пока что для моей руки. Хотя, как я считаю, впрочем, как и артефакт обучения, именно в обращении с ней у меня самые лучшие успехи из всего оружия. Уверенный розовый цвет выдает артефакт, и это, как ни крути, отличный показатель. Второй по значимости вопрос, который нужно было срочно решить. Надо было подбить все бабки, которые у меня уже скопились к этому времени, как в виде наличных золотых монет, империалов с серебром, так и наполнение счета на банковском кулоне. Кулоне, который я совсем недавно получил в отделении Королевского банка, которое есть в нашем селе. Спасибо отдельное за это дедушке Тимофею. Теперь деньги все он мне просто на кулон зачисляет. Держать при себе большую сумму денег в виде золота и империалов проблематично и даже опасно. Хотя, для расчетов за определенные виды услуг, лучшего варианта сложно представить. Не везде и не со всеми можно просто переводами между кулонов оплату произвести. Дядюшка Джо мне уже деньги, которые я ему на сохранение оставлял на его банковском кулоне, уже вернул, вычтя сумму, обещанную ему мной за эту услугу. Да и сам дедушка Тимофей за мои поставки с пустоши, честь по чести, со мной рассчитался. Ксюха, внучка Тима, прознав, сколько он в итоге мне золота отвалил, в открытую заявила, что за такого богатого парня она хоть сейчас готова замуж выйти. Шутница, блин. В общей сложности у меня сейчас налом накопилось почти 200 империалов, и на кулоне есть еще около 900 имперских рублей. По местным меркам я и, правда, сказочно богат. Вот только, что-то мне подсказывает, что вернусь я из этой поездки, будучи опять, полностью на нулях. Примерно даже знаю, на что и на кого я все эти деньги потрачу. Третий, непростой вопрос, который остро передо мной встал. В чем я в эту поездку отправлюсь? Что мне взять с собой из одежды? А все почему? Слишком много хорошей одежды у меня вдруг появлялось. Выбор большой. Раньше его не было и вопросов по этому поводу не было. А вот теперь, мучился, решая, что же взять с собой в качестве сменки, и в чем вообще ехать из одежды. Все же в этот раз я планировал лично посетить этого старого мага, торговца артефактами, старого знакомого мамы, погулять по городу в сопровождении сестер. А они, к слову, самые-самые из вещей и украшений с собой берут, чтобы выглядеть всегда красивыми. А мне как быть? Опыта, как такового в этих вопросах у меня, всего ничего. Единственно та поездка с вассерманами, когда мы с мамой Юлией добирались до города, где властвует знакомый мамин, граф. Правда, в итоге, и из той поездки нищим я вернулся, если не брать в расчет приобретение древних комплектов упряжи для вархаммеров и боевую пару, состоящую из шпаги и кинжала к ней. Кстати, все эти вещи являются артефакторными. Но вот живых денег я тогда до дома не довез, как, впрочем, и на себя не потратил ни медика, как, впрочем, и большинство подаренных мне графом артефактов. Обидно, да. Жалею ли я об этом? Нет, ведь все в семью ушло, на усиление моей ненаглядной мамы и любимой сестренки. А сейчас и вовсе со мной вся моя семья едет. И я, как часто говорит об этом моя мама, являюсь старшим в семье мужчиной, а значит, я главный добытчик. И именно я в ответе за всех членов нашей семьи. Ох, доля моя тяжкая. Боюсь, не хватит мне этих денег на всех, с такими их запросами и с такими ценами, которые требует за свои услуги знакомый мамин, маг-артефакторщик. Вопрос с одеждой мама быстро решила, сказала: просто ты не девица, чтобы разодетым во все новое и дорогое, в дороге быть. А потому, в чем с вассерманами ездил, то с собой и бери, разве что, плащ эльфийский взять с бой в поездку не забудь, уж очень ей тогда понравилось на нем спать, да и укрыться хватало нам с ней его длины. Ну, а что брать из артефактов, которые у меня скопились, это тоже не праздный вопрос. И, что делать с теми из них, которые я не использую? Планировал для будущей жены оставить их, но в итоге потом передумал, и ничего умнее не решив, отправился за советом к маме. Вечер. Я только что из пустоши вернулся, с добычей к дядюшке Джонни пошел, запрет у меня на этот счет от мамы, хотя и временный, потому свои охотничьи трофеи Крафту отдал. Он и разделает кролей, и мясо для всех приготовит, любит он готовкой заниматься, в отличие от той же мамы. Мама как раз сама напросилась ко мне на массаж. Вот после ужина и забрел я в комнату, которую она занимала в нашем большом доме. И как успехи? Задает она неожиданный вопрос. А сама, пока что полностью для массажа оголяется, меня при этом нисколечко не стесняясь. Да и привык я уже к созерцанию красивого, обнаженного, женского тела. Успехи, в чем, уточняю я. Ведь есть успехи и те, про которые даже Крафт предупреждал, больше никому не говорить. Знаем мы с ним, и ладно. Ки тобой плотно занялся. Мишка рассказывал, что в тебе кто-то поселился, говорит она. Я же лишь головой качаю. Вот же болтун. Да и не может он перед мамой и старшими сестрами язык за зубами держать. Фирс когда-то его друга убил. Ученика, можно сказать, для которого дедушка Ки в прошлом лично оружие делал. А его ученик, к тому моменту, мастером меча стал. Фирс его силу и похитил, отвечаю я. Мама знает о моей проблеме неснимаемого перстня мастера меча. Теперь он считает, что дух его бывшего ученика и друга, перешедший мне со смертью Ферса ко мне, поможет нам в передаче его знаний. Ведь он и Мишку взял себе в ученики, в преемники. И, до недавних пор, Мишке более проще давалось освоение этих знаний, чем мне. А теперь, навострила уши красивая обнаженная женщина, беременная женщина, уже так отчетливо виден у нее животик. Пожимаю плечами, сам нахожусь в недоумении, отвечаю я, ведь не верил я вовсе во всю эту китайскую чертовщину. А на занятиях с Ки, который стал давать вообще другое, более, замялся я, подбирая слова, жесткое учение. Так вот, легко я стал все перенимать, само тело мое без меня действует, я и подумать не успеваю, а прием уже или движение какое, выполняю, и ведь практически без ошибок. Странные ощущения, да и с Максом, та же беда, и с Крафтом. Явно и сам Фирс ведь был мастером именно работы с мечом, и убил кого-то, кто был в этом деле дока. Ну, и фехтовальщики на шпаге в его списке, кого он сумел убить, тоже были наверняка. Многое стало у меня на занятиях лучше получаться. Мама так заинтересованно поглядывает на меня. Жаль, через этот перстень не придать умения больше никому, вздыхает она. Да и так у тебя из фехтовальщиков на шпаге, чьи умения ты поглотил, было аж два мастера, признанных мастера. Я сейчас говорю про родственников твоего молодого наставника. Дайкрафт хвастался, что в драке ты стал уж больно опасен. Просил поговорить с тобой, на предмет возможных стычек с детьми твоего возраста, и кто немногим постарше. Ведь в школе у мальчиков и дня не проходит без прогулки до школьного ристалища. А коль оружие ты с собой брать не будешь, то все поединки у тебя будут на кулаках. Как бы кого ни прибил, ненароком. Только таких нам проблем и не хватало. Вот и учись теперь сдерживаться и прикладывать, сколько силы надо вложить в удар, чтобы победить в поединке, а не убить своего противника. Поверь, это, бывает в пылу драки, сделать очень непросто. А сама на тахту на живот ложится, укладывается немного бочком. «Я готова», — говорит он. «Ух, как хорошо», — ухмыляюсь. «Я сегодня немного похулиганил. После пустоши к Хрюше своему сходил. С ним энергией, по старой памяти, поигрался. Приучаю его постепенно к магии фону пустоши. А как это сделать? Правильно. Я втискиваю в него магию пустоши, беря ее из своих накопителей, а взамен выкачиваю из него его личную звериную силу. Помню, как реагировала на нее мама криками и множественными любовными охами и ахами. Вот и сейчас я наполовину заряжен магией пустоши и силой Вархаммера. Мама постанывает, а я, пока она не улетела в своем наслаждении, задаю ей интересующий меня вопрос. «Мам, посоветуй, как быть? Мне от родственников Макса наставника и сталкера Ферса достались артефакты. Часть я себе взял, пользуюсь активно. А вот, что делать с остальными? Можно я их поделю между Улей и Тишей? Им ведь скоро в Макро идти». «Ну, мама даже в таком состоянии остается сама собой. Вначале, мне все покажешь», — говорит она. «Себе понравившиеся отберу. Потом отдадим, что повторяется, сестрам по старшинству. Напомни утром посмотрю. Ах, а с утра, перед отбытием на учебу к Максу и дедушке Ки, за обеденным столом, и произошел дележ добытых в бою моих трофеев. Я себе беру комплект от пацана, брата твоего наставника», — говорит мама. «Комплект от Ферса отдаем Ули. Она у нас все же старшая. Ну, а Тиша у нас первая на очереди. Не добудем ничего из артефактов в поездке, тогда придется покупать у Наса». И видя мои удивленные глаза, она поясняет. «Так мага, моего знакомого зовут, у кого мы рунами обзавелись с Улей. Деньги копи на сестренку любимую. Все очень дорого стоит, очень дорого, сам знаешь. Так что, мой дорогой, думай, где финансами разжиться ты у нас кормилец». И улыбается, словно что-то обо мне знает. Вздыхаю, разберусь. Как по мне, то с деньгами у меня полный порядок. Разве что и тех, на кого их тратить приходится, тоже хватает. Светка с утра радостной выглядит, счастливая. Ну, еще бы, ведь после мамы и ей досталась часть маны пустоши и силы звериной. Ох и горячая же штучка моя сестренка. Вот же кому-то достанется золотце в жены. Уже начинаю завидовать. Ну, а по остальному полному своему комплекту артефактов, которые собираюсь брать с собой в эту поездку, остановился на следующем. По кулонам, комплект магического щита и накопитель к нему, лечебный кулон от госпожи Марианны. Ну, про лечебные артефакты и мои умения я чуть позже расскажу. Банковский, с финансами моими, 1000 почти империалов, это очень, надо сказать, солидная сумма. Затем кулон ночного видения, доставшийся когда-то мне от моих первых серьезных противников. Впрочем, от них же, этих недотеп наемников, достался мне слабенький кулон артефакт отпугивания мошкары. Но помню, на моих летающих воинов он никак не подействовал. Может быть потому, что сам носитель как одаренный был очень слабым. По кольцам и перстням, лучший набор, мастер меча, моя радость и моя головная боль, неисчезающий артефакт, который я, на данный момент, снять с пальца своей руки, попросту, не могу. Кольцо с заклинанием слепоты, отличное приобретение. В комплект к нему идет и защита от этого заклинания, но о нем скажу позже. Колечко магии огня, огненная стрела, проверенный артефакт, безотказный и очень мощный. Все зависит от того, сколько сил и маны ты в артефакт может сам впихнуть, на что ты сам способен. В отличие от многих других артефактов, этот артефакт зависит очень от силы мага его использующего. Ну, и в завершение описания артефактов колец, не могу не сказать за воровской перстень с заклинанием поиска. Отличное изделие и нужное, не боевое, но, со слов знающих людей, в виде наставника Макса, теперь такие артефакты почему-то не делают, хотя и относятся, заложенное в кольцо плетение, к категории заклинаний первого уровня, что уже странно. Дальше, браслеты. Ну, Тут все просто. Их у меня всего три. Но зато каких. Целительский артефакт высокого уровня. Достался он мне, от дяди моего наставника. Все бы ничего, вот только его я могу использовать только для лечения себя любимого. Если пользовать кого-то постороннего, увы, отдачи никакой. Причину не скажу, не знаю. Может, не дорос я еще в магическом плане. Радует одно, уж себе я точно помереть с его помощью не дам. Второй браслет, это артефакт, который идет в паре к атакующему кольцу заклинания слепоты, но он защитный, действует против направленного против тебя, подобного заклинания, и блокирует он его воздействие на тебя, полностью. И третий браслет, это шедевр правда, увы, тяжеловатый для пользования. Пробовали мы им работать с крафтом. Артефакт, доставшийся мне от сталкера по имени Фирс, которого в поединке, что он сам и спровоцировал, я просто распылил до состояния пепла. Артефакт, который позволяет отводить от тела носителя удар оружием, которое в момент нанесения удара, находится в руках его противника. Магические щиты на это не способны. Магическая наука утверждает, что подобное невозможно. А ты ж погляди, вот же простой пример действия такого артефакта. Но, увы, несовершенного. Жрет артефакт при применении ману и силы носителя просто в катастрофических масштабах. Единственное, что спасет, это большой накопитель, на который замкнут будет этот артефакт, и мастерство носителя, как фехтовальщика, который не пропускает удары клинковым оружием от своего противника.